11. Вот так я оказался в палате 577, той же больнице и в тот же день. Глаза Сюзанны широко раскрылись. «Ты серьезно?» «Абсолютно», — кивнул он. «Роуэн Магрудер умер. Мне крепко досталось от братьев Гитлеров. Вот они и определили меня в освободившуюся палату интенсивной терапии. Должно быть, едва успели перестелить постель, и пока медицинская сестра не сделала мне укол морфия, я лежал и гадал, а не войдет ли сейчас в палату миссис Роулингс, чтобы докончить начатое братьями Гитлерами. Но почему вас это должно удивлять? В наших историях десятки таких странных совпадений, не так ли? Вы не задумывались над схожестью написания моей фамилии и Калии Брин Стёрджес?» «Конечно, задумывались», — ответил Эдди. «Что произошло потом?» — спросил Роланд. Каллиган улыбнулся, и только тут стрелок обратил внимание, что половинки лица священника несимметричны. «Любимый вопрос сказителя, Роланд, но я думаю, мне пора увеличить скорость повествования, иначе мы просидим здесь всю ночь. Тем более, что главная часть, та, что вы действительно хотите услышать, последняя». «Тебе, возможно, так и кажется», — подумал Роланд, и не удивился бы, узнав, что та же мысль мелькнула у троих его друзей. «В больнице я провел неделю. Оттуда меня перевезли в центр для выздоравливающих в Куинс. Сначала предложили такой же на Манхэттене, но он ассоциировался у меня с домом. Мы иногда отправляли туда своих клиентов. Я боялся, что братья Гитлера могут меня там найти». «Нашли?» — спросила Сюзанна. «Нет, я навестил Роуэна в палате 577 больницы Риверсайд и сам оказался в той же палате 19 мая 1981 года. Меня отвезли в Куинс вместе с тремя другими выздоравливающими 25 мая. А еще через 6 дней, когда я уже собирался выписаться и уехать из города, мне на глаза попалась заметка в пост. Не на первой полосе, но в первой тетрадке. 'Двое мужчин застрелены на Кони-Айленде», — гласил заголовок. «Копы говорят, похоже, мафиозная разборка. А все потому, что лица и руки сожгли кислотой. Однако копы смогли идентифицировать покойников — Нортон Рэндалф и Уильям Гартон, оба из Бруклина. Напечатали в газете их фотографии из полицейского архива. Обоих не раз арестовывали. Именно они схватили меня. Джордж и Ленни». «Ты думаешь, что с ними разобрались слуги закона, не так ли?» «Да. Заказ-то они не выполнили». «А в статье был намек на то, что они братья Гитлеры?» — спросил Эдди. «Потому что мы еще долго пугали друг друга этими парнями». «В этой нет. Но таблоиды выдвигали такие версии, и я думаю, что криминальные репортеры, разрабатывающие эту тему, знали, что Рэндалф и Гартон и есть братья Гитлеры. Потом предпринимались лишь жалкие попытки их имитировать, но ни один из таблоидов не станет убивать пугало, потому что пугало поднимает тираж». «Да, тебе крепко досталось», — сказал Эдди. «Вы еще не дослушали до конца. Самое вкусное впереди». Роланд опять крутанул пальцами, но на этот раз его жест вроде бы не призывал Каллигана поторопиться с продолжением. Он свернул самокрутку и выглядел, на удивление, спокойным и всем довольным. Только Иш, который спал у ног Джейка, мог потягаться с ним удовлетворенностью жизнью. «Я искал глазами переходный мост, когда уезжал из Нью-Йорка во второй раз, пересекая Гудзон по МДВ, с книгой на коленях и бутылкой в бумажном пакете», — продолжил Каллиган. «Но пешеходный мост исчез. За несколько следующих месяцев я только изредка видел тайные хайвеи, и лишь пару раз мне в руки попали купюры с Шетбурном. Все они куда-то подевались. Зато мне встречалось множество вампиров третьего типа. Помнится, я еще подумал, что они расползаются по стране. Но я их не убивал. Такое желание у меня пропало. Так же, как у Томаса Харди пропало желание писать романы, а у Томаса Харта Бентона расписывать стены. «Это же москиты», — думал я. «Пусть живут». Обычно я приезжал в какой-то город, находил отделение Броуни Мэн, Мэн Пауэр, Джоб Гай и определялся с баром, где чувствовал себя как дома. Отдавал предпочтение заведениям, напоминающим мне Американо или Бларни Стоун в Нью-Йорке. Другими словами, тебе нравилось не только выпить, но и закусить чем-нибудь горячим, — вставил Эдди. Совершенно верно. По взгляду Каллагана ясно читалось, что он видит в Эдди родственную душу. И я вел себя пристойно до самого отъезда из города. То есть напивался в любимом баре, а заканчивал вечер, орал, ползал по земле, блевал в другом месте. Обычно альфреско. «Что?» — начал Джейк. «Это значит, на свежем воздухе, сладенький», — пояснила Сюзанна. Взъерошила ему волосы, потом скривилась и прижала руку к животу. «Ты в порядке, Сэй?» — спросила Розалита. «Да, но иногда пучит живот. Ничего страшного, пара глотков воды все исправит». Розалита поднялась, похлопала Каллагана по плечу. «Продолжай, отец. А не то мы просидим здесь до двух ночи, и горные кошки придут из пустоши до того, как ты закончишь». «Хорошо», — кивнул Каллаган. «Я пил каждый вечер. И всем, кто хотел слушать, рассказывал о Люпе, Роуэне, его сестре, чернокожем, который подвозил меня в округе Иссакуэна, и Рути, возможно, очень веселой, но определенно не сиамской кошке. Так продолжалось, пока я не оказался в Топике. В конце зимы 1982 года. Вот там я и достиг дна. Вы знаете, что это такое? Достигнуть дна». После долгой паузы все кивнули. Джейк думал об уроке мисс Эйвери и экзаменационном сочинении. Сюзанна вспомнила Оксфорд, Миссисипи. Эдди — берег Западного моря, где он наклонился над человеком, ставшим его Дином, старшим, с намерением перерезать ему горло, потому что Роланд не разрешал пройти через одну из волшебных дверей за дозой героина. «Для меня дном стала тюремная камера», — уточнил Каллаган. «Осознал я это ранним утром, относительно трезвым. Я находился не в обезьяннике для пьяниц, а именно в камере, с одеялом на койке и даже сиденьем на унитазе. В сравнении с местами, где мне довелось побывать, я попал в номер роскошного отеля. Единственное, что мешало, какой-то кретин, выкрикивающий фамилии, и эта песня».